тебя не убьет. Что ты хочешь этим сказать? Я думал обо всем этом. Ефим прав. Здесь не политика. Здесь нефть. Я должен был понять это раньше. Ну так и продай им этот проклятый патент. Я тебе сразу об этом сказал. Вспомни, я с самого начала был за то, чтобы заключить с ними сделку. Не так скажешь? Так. Поэтому тебя не убьют. Ты... Почему ты так говоришь? Они знают твою позицию. Мы, собственно, и не скрывали наших разногласий. Это была самая главная наша ошибка. Если меня убьют, ты продашь им патент. В этом и есть их расчет. Ты с ума сошел? Ты подозреваешь меня в предательстве? Я просто констатирую факт. Ну что ты вскочил? Сядь, ради бога! У меня и в мыслях не было тебя в чем-то подозревать. Что ты, Борька? Мы 30 лет вместе. Ты один из очень немногих близких людей, которые у меня остались. Я часто был к тебе несправедлив. Орал на тебя, обзывал трусом. Это была не трусость, а осторожность. Да, конечно. Поверь, мне очень стыдно. Если бы люди заранее знали об утратах, они жили бы совсем по-другому. И к Анне я был часто несправедлив. И к Сашке. Ты их любил, и они это знали. Тебя я тоже люблю. И хочу, чтобы ты это знал. Спасибо, Аркадий. Я это знаю и очень ценю. Боже милостивый, мелькнуло у меня в голове. Сейчас он его поцелует. Неужели посмеет? Налей мне. Давай выпьем за нашу дружбу. За тебя, Борька. За тебя, Аркаша. Царица ночь. В странном мы месте, а? Там Эллада, там Иудея. И пустыня египетская, по которой Моисей 40 лет водил свой народ, чтобы вытравить из него рабство. А для нас этот путь еще впереди. Для нас? Кого ты имеешь в виду? Да всех нас. Россию. Извини, Аркадий, что опускаю тебя на грешную землю, но нужно что-то решать. И немедленно. Предлагаю продать патент. Они и тогда предлагали за него хорошие деньги, а сейчас заплатят вдвое и даже втрое. Ситуация для них крайне острая. Акции тюменских компаний упали до минимального уровня. Если ты обнародуешь свой проект, Самотнор и вся Западная Сибирь уплывет из их рук. Они заплатят столько, сколько ты скажешь. Они не будут торговаться. Нет. Но это же колоссальные деньги. Конечно, можно получить в десятки раз больше, если самим внедрять установку. Но вспомни, сколько нужно вложить. Сотни миллионов долларов. И потом ждать отдачи. Не год и не два. А так ты получаешь все. Сразу. И без всякой головной боли. Нет. Но почему? Можешь ты объяснить, почему? Ты сам знаешь, что они сделают с патентом. Да пусть делают, что хотят. Нас это уже не будет касаться. И главное, нас оставят в покое. Все равно ты не сможешь сам реализовать проект. Тебе придется вложить в него все, до последнего цента, и все равно не хватит. А иностранные инвесторы не дадут ни копейки. Ты слишком опасный партнер. А Россия сейчас не та страна, в которую умные люди вкладывают деньги. Неужели и это тебя не убеждает? Нет. Послушай, Аркадий, я понимаю, ты не можешь простить им Сашку. Но вспомни, ты же сам всегда говорил, что в политике и в бизнесе нет места эмоциям. Я ошибался. Ну, знаешь, все, сдаюсь, выхожу из игры. Ты поставил на своей жизни крест, а мне это ни к чему. Я еще хочу спокойно пожить. Хватит с меня. Уеду на какие-нибудь Канары или Бермуды и даже телевизор не буду включать. Извини, Аркадий, но я уезжаю. Твое право. Распорядись, чтобы твои деньги перевели на счет в Женеву. Свою долю ты знаешь. Допуск к счету у тебя есть. И ты больше... «Ничего мне не скажешь?» «Скажу. Хорошо, что мы успели выпить за нашу дружбу. Спокойной ночи, Борис. Спокойной ночи, Аркадий. Стоп. Некоторое время в гостиной моего апартамента царило молчание. «Ну и Уда», — пробормотал артист. Губерман вынул из кармана радиопередатчик. «Я первый вызываю Р-35. Прием. Первый вызывает Р-35. Я первый. Я первый. Р-35. Ответьте первому. Прием». «Спят, наверное», — заметил боцман. 6 утра, самый сон». «Я им посплю. Вахтенный должен дежурить». «Первый вызывает Р-35. Я первый. Я первый. Прием». «Я Р-35», — отозвались наконец с буксира. «Слышу вас, первый. Прием». «Передать всем. Наблюдение с 3 олив снять. 2 на внешнюю охрану виллы. 2 в наружку. Объект Розовский. Как поняли?»